Гриф проснулся, когда едва рассвело. Перекусил галетами с яблочным повидлом, запил водой, подтянул к себе Алексея, расстегнул на нем куртку и обратился к карте. Информации было крайне мало. Приблизительно через 3-4 километра они выйдут к камням, дальше на северо-восток, к заброшенному поселку НП, затем овал озерца, дальше расплывчатая бордовая пунктирная линия поднималась вверх градусов под 40 и вела до самой железки, за которой начиналась промка. Гриф не то чтобы предчувствовал, он знал, что путь будет крайне трудным и опасным. С тяжелым сердцем посмотрел на Алексея, печально качнул головой и стал собираться в дорогу. Даже его наихудшие предположения не шли ни в какое сравнение с тем, что их ожидало впереди. Гриф шел первым, Алексея вел за руку. Большое количество аномалий, как мин на минном поле, замедляли продвижение и делали его крайне опасным. Гаек улетало много. Без Виллиса бывалый сталкер ощущал себя слепцом с завязанными глазами в темной комнате. Раньше сюда он не забредал и вообще не слышал, чтобы кто-то прокладывал путь через эти земли. Бывали случаи, очень редкие, когда сталкеры пытались заходить на эти территории со стороны фугасника. Гриф не знал тех, кто вернулся, но говорили, что возвращались. Тот же Катухов, если старик не соврал. Шли очень медленно, временами подолгу топтались на месте, пока Гриф обкидывал аномалию и выискивал коридор. Случалось, пока определял границы одной, тут же обнаруживалась другая. Аномалий было понатыкано столько, словно под землей находился гигантский магнит, который их притягивал. Эти места вполне можно было бы назвать аномальный пояс. Алексей, с ним проблем не было. Первый раз за все время их скитаний Гриф был благодарен Лупырю. Парень стоял там, где его останавливали, и ничто не могло заставить стронуться его с места, кроме руки сталкера. Петляя, Гриф в конце концов вышел к лесу. Начинало смеркаться, а обернувшись, Гриф все еще видел остроносую крышу фермы. Он плевался, в сердцах дергал Алексея за руку и шел дальше. Вдобавок ко всему заморосил мелкий противный дождь. Серые набрякшие облака, словно грязная губка, сочились сыростью, делая и без того неприглядный мир зоны мерзким. В первое мгновение ему показалось, что слышит скрип трущихся друг от друга деревьев. Но потом понял — это стон. «Здесь?» Гриф оставил Алексея стоять, сам осторожно подкрался к источнику звука. На земле, в небольшом углублении, лежал, поджав колени к груди и обхватив их руками, человек, одетый в телогрейку темно-серого цвета, в кирзачах с противогазным подсумком через плечо, на голове каска старого образца времен СССР. Она съехала на бок, подбородный ремешок сильно врезался в синюшную кожу на скуле. Возле лица на земле растеклась рвотная лужа. Мужчина был безоружным. «Эй!» — шепотом позвал Гриф и тронул его за плечо. Тот резко испуганно открыл глаза и, не поворачивая головы, скосился на сталкера. Некоторое время таращился, явно ожидая увидеть кого-то другого, потом сдавленно простонал. «Помоги!» «Что случилось?» — спросил Гриф, осматривая бедолагу и догадываясь, кто перед ним. «Антидот! Дай антидот!» — стонал незнакомец. «Какой антидот?» — сталкер сдвинул брови. «Подойдет обычный, от гадюки!» — просил мужчина. Гриф скорее почувствовал, чем услышал, что кто-то стоит у него за спиной. Он хотел обернуться. Тело напряглось, руки сжали обрез. Буквально в метре позади послышалось утробное клокотание. «Не дергайся!» Незнакомец тяжело, прерывисто задышал, закрыл глаза. «За тобой, Рикстер! Дай антидот! Я его еле сдерживаю! Если умру, он тебя сожрет!» Гриф трудно сглотнул, спросил. «У меня аптечка в шмотнике. Я могу ее достать?» Опасливо покосился вправо, но никого не увидел. «Да!» — выдохнул незнакомец. «И быстрее!» Гриф медленно стянул лямку, стараясь краем глаза зацепить тварь. В сгустившихся сумерках смог увидеть лишь бесформенную волосатую массу трехметрового роста. И запах. От Рикстера тянуло псиной. Сталкер ослабил лямки на горловине, запустил руку в мешок. Стандартная аптечка, которой его снабдили чеховские, была полностью укомплектованной. Но что с того? Единственный антидот в красном шприце-тюбике годился в случае поражения фосфора органическими отравляющими веществами. Судя по синюшному цвету лица, испарине на бледном лбу, земляку в самый раз было колоть промедол с опиоидным анальгетиком. «У меня, — неуверенно начал Гриф, — только Афин». «Аи, двушка». На выходе еле слышно и как-то обреченно не то спросил, не то констатировал незнакомец. «Да, Гриф прикидывал, что будет делать, если земляк помрет. Он кое-что слышал о телепатической связи рыкстеров с их хозяевами, но не доверял слухам. Теперь, когда зверюга стоял за его спиной буквально в двух шагах, вполне допускал исход, предреченный незнакомцем. Он вдруг вспомнил про аптечку атомного старпера. «Стой!» — резко сказал Гриф, словно удерживал земляка от шага в пропасть, и полез во внутренний карман куртки. Поглощенный идеей, он не услышал, как с чавканем выдавилась глина из-под тяжелой лапы, и тем более не увидел, как открылась зубастая пасть. Земляк зажмурился, сморщился весь, словно из последних сил что-то удерживал или тянул. Рыкстер отступил, неохотно смыкая страшные челюсти. В сумерках, мешающихся с моросью, Гриф напрягал зрение и по нескольку раз перечитывал мелкий шрифт в таблице комплектации. Противоболевое средство, средство при отравлении АХОВ, антиоксидантное средство, резервный антидот ФОВ, противобактериальное средство номер 1, номер 2, радиозащитное средство номер 1. Все не то. Сталкер перевернул вкладыш. Два пустых гнезда, еще пеналы и шприцы-тюбики. Гриф мельком взглянул на земляка. Тот был похож на мертвеца, и только то обстоятельство, что Рыкстер бездействовал, давало сталкеру надежду. «Нанодот. Что это?» «Универсальная синтетическая сыворотка. Есть!» Подрагивающими пальцами, моля, чтобы земляк протянул еще какое-то время, Гриф выковырил из гнезда шприц-тюбик, свинтил защитный колпачок с иглы. «Эй!» — позвал он незнакомца. «Да!» — тот едва шевельнул губами. «Я сейчас тебе впарю сыворотку», — говорил сталкер негромко. «Ты попридержи своего монстра». Мужчина кивнул. Или сталкеру показалось, что кивнул. Кожа на лице земляка приобрела уже серо-землистый оттенок. «Только бы не умер!» — взмолился Гриф и воткнул иглу в бедро. Тот даже не дернулся, только тварь за спиной рыкнула. Гриф ждал. Время тянулось неимоверно долго. Куртка на спине промокла, холод тронул плечи, лопатки. Сталкер боялся пошевелиться, отчего ноги затекли, а спинные мышцы ныли и начинали от напряжения подрагивать. «Послушай», — заговорил Гриф, всматриваясь в неподвижное лицо. «У меня там, позади, напарник стоит. Твой монстр его не покусает, а?» Земляк не отвечал. В лесу стемнело, и Гриф теперь видел только его скулы и кончик носа. Рыкстер не уходил. Он был там, за спиной. Сталкер его чувствовал. Хищная тварь ждала, когда настанет ее час. Наконец, человек на земле пошевелился. Перевернулся на спину и раскинул руки, подставляя бледное лицо прохладной мороси. Гриф с облегчением выдохнул. Чего только он не передумал за эти полтора-два, а может, три часа. Сталкер потерял счет времени. «Ты не мог бы отогнать подальше своего питомца?» — спросил Гриф негромко, но земляк его понял. Через несколько секунд сталкер услышал удаляющийся шелест листвы. Он обернулся и увидел трехметровый силуэт с массивным широкоплечим торсом, сутулый, с маленькой головой. Рыкстер двигался совершенно бесшумно на задних лапах, широких в бедрах и узких в щиколотках. Сталкер со стоном облегчения повалился на землю. Затекшие бедра кололи сотни иголочек. Он медленно, ощущая неприятную занемевшую боль, вытянулся. Не обращая внимания на мокрую землю, промокшую куртку, он изнемогал от наслаждения. Потянулся, в позвоночнике приятно захрустело. Гриф спохватился. «Эй, друг!» — заговорил вкрадчиво. «Там метрах в 20...» — он кивнул головой в сторону, где оставил Алексея. «Еще один сталкер. Твой рыкстер не сожрет его?» «Нет», — немного окрепшим голосом сказал незнакомец, затем помолчал, словно набирался сил, сказал. «Керя зомбяков не трогает». Гриф не стал разубеждать земляка насчет Алексея и не стал спрашивать, откуда тот знает подробности о его спутнике. Незнакомец пошевелился, перевернулся на бок, потом, с трудом, кряхтя, сел. Сел, широко расставив ноги, бросив плетьми руки, сутулясь, все равно, что забулдыга в полуобморочном состоянии. «Это ты с обрезом!» Гриф и не понял, к чему земляк это сказал, а, вспомнив его последние слова, сообразил. Сунул обрез в рюкзак так, чтобы торчала рукоятка, и отставил его в сторону. «Я не причиню тебе вреда», — сказал сталкер. «Да», — проговорил земляк, а потом спросил. «Как тебя звать?» Пошевелил головой, не отрывая подбородка от груди, косо из-под бровей посмотрел на сталкера. «Гриф», — ответил Гриф. Его поразили умные, проницательные глаза земляка. «А тебя?» «Матвей, что ты мне вколол?» «Нанодот какой-то». Гриф пожал плечами. Выбирать не приходилось. «Ага», — усмехнулся Матвей. «Керя за меня любого порвет. Хотя же сам и тяпнул. Его надо постоянно под контролем держать, а то заиграется клятый потрох, потом руки лижет. Гриф спросил разрешения и сходил за Алексеем. На вопрос, каким ветром их сюда занесло, он рассказал о бункере, об аномалии, о Яве, о Чеховских, о Федороче с Калюней, о Тумане и многом другом. Рассказал все без утайки. Немногословный, с умными глазами земляк слушал внимательно. Выкладывая на чистоту, сталкер как бы подкупал его, вверял ему свою судьбу, заручался его покровительством и поддержкой на опасных территориях. Гриф чувствовал себя очень уязвимым и, надо признать, боялся рыкстеров. В ответ Матвей рассказал своему спасителю кое-какую информацию, за которую многие бы к югу за крестом Брома заплатили хорошие деньги. Оказалось, что рыкстеров, а точнее переделанных щелкунов, землякам продавали чеховские. Они вживляли в головы мутантов чипы, настроенные на волну передатчика в голове вожатого. Таким образом устанавливалась не телепатическая, а низкочастотная связь. Взаимопонимание с чеховскими возникло не сразу. Сначала земляки вознамерились присвоить научную базу, обложили ее, выдвинули ультиматум. Чеховские в ответ выпустили двух рыкстеров. После непродолжительной схватки из отрядов 15 человек только Феофан живым остался, и то только потому, что сидел в БРДМе за водилу. Он и передал совету ответных салют от салюта. С чеховскими заключили сделку. Те продают землякам управляемых монстров и обязуются их обслуживать в обмен на полное содержание базы. Кстати, это их БТР-снабжение загнуло у скотомогильника. Прозорливые чеховские оградили себя приборчиками, которые умело попрятали где-то под землей. Они пережигали микросхемы в рыкстерах, и те становились неуправляемыми. Одного раза хватило, чтобы земляки прекратили посягательство. Время от времени по договоренности вожатые приводят рыкстеров на профилактику и замену питающих элементов. Матвей считает, что чеховские выиграли от сделки. Этими самыми рыкстерами они держат земляков на коротком поводке. Более того, он подозревает, что передатчики в головах вожатых в нужный момент могут взорваться или сработать как-нибудь не так. Успокаивает одно — вожатых немного, всего пятеро. Чтобы рыкстеры не разбежались и не вышли из зоны контакта на границах владений, земляки установили барьерные маяки, при приближении к которым у мутантов начинается что-то вроде припадка. Предупредил, что спасение от рыкстеров только на высоте, к примеру, на деревьях. Твари не умеют лазать. Гриф поинтересовался об аномальном поясе. Матвей хитро улыбнулся и сказал, что не может об этом поведать, только посоветовал сталкеру не ходить по приграничным территориям. Самый главный совет Матвей дал, когда они уже попрощались. Земляк худо-бедно держался на ногах и нетвердым шагом направлялся к зарослям. Пройдя несколько метров, он остановился. — Послушай, Гриф, — сказал он, оборачиваясь. — Да. Сталкер внимательно смотрел на земляка. Матвей подозвал его. Когда Гриф подошел, он сказал, — Без этого вам не дойти. Он снял с руки простенькие механические часы «Слава» и протянул сталкеру. — Запомни, это очень важно. То, что я тебе сейчас скажу, ставит под угрозу нашу безопасность и вообще наше мироустройство. Я не требую от тебя никаких клятв, потому что это трепотня. Я только могу положиться на твою порядочность. Хотя и это не то. Я знаю тебя всего несколько часов. Матвей замялся, замолчал, отвернулся, словно искал слова где-то там, под кустами. Затем заговорил вновь. В общем, я хочу, чтобы вы остались в живых, дошли до места, и ты вернул парню мозги. Земляк перевел взгляд на безучастного Алексея, вымокшего под дождем, у которого на кончике носа дрожала капля. Мне по душе, что ты делаешь. Немногие бы смогли так. Запомни, Гриф, с 6 и до 7:30 каждый день все рыкстеры собираются на кормежку. В этот промежуток никто не стережет наш огород. У тебя будет всего 1.5 часа. Матвей потряс часами. Иди смело. Кроме рыкстеров никаких других мутантов здесь нет. Они всех пожрали. Гриф протянул руку, взял часы. Спасибо. — сказал тихо. — Можешь не возвращать. Земляк ухмыльнулся. — На твоем месте я прямо бы сейчас поискал дерево потолще и повыше. Кире я сказал, что ты свой, а вот остальные этого не знают. Он развернулся и зашагал прочь. Скоро за ним сомкнулись мокрые ветви. Послышался тихий свист, темное пятно за кустом шевельнулось, а в следующий миг слилось с лесом. Гриф закинул на плечо вещмешок, взял Алексея за руку и потащил за собой, высматривая нужное дерево. Корявый приземистый дуб показался сталкеру подходящим убежищем. Слова земляка, что рыкстеры не реагируют на зомби, Гриф не стал проверять на практике. Он вытряхнул скудные пожитки из вещмешка и рассовал по карманам. Обрез сунул за пояс. Лямками от мешка привязал к спине Алексея. Сталкер поразился, когда зацепился за первую ветку и оторвался от земли. Какой Алексей легкий, словно не из костей и плоти, а набит ватой. Без особого труда он поднимался по дубу, ступая на сучья, хватаясь за ветви. Он остановился на высоте 5 метров от земли, у сплетения из 3 толстых ветвей. Надежно закрепил Алексея, лег рядом. Время от времени ворочался, перекладывая затекшее тело на твердых узловатых палках. Заснуть не удавалось. Под ним хрустнул сук и упал на землю. Сталкер не придал этому значения, продолжил маститься. Чавканье глины заставило его замереть и прислушаться. Спустя несколько секунд донеслось шумное втягивание воздуха, а затем фырканье. Определенно внизу кто-то находился. Гриф попробовал предположить, как давно они не одни. Существо сразу себя проявило, стоило ветке удариться о землю. Сталкер не шевелился, он не был уверен, что их обнаружили, и старался не привлекать внимания. Воображение нарисовало 3-метрового монстра с широченной спиной и с тонкими, как у лошади, пястями. Гриф пожалел, что не забрался выше, а позарился на первое удобное местечко. 2 метра, отделяющие их от убийственных челюстей, показались сталкеру ничтожным расстоянием. Но не это напугало его, до чесотки в голенях. Он вдруг подумал о телепатической связи вожатого со зверем. И земляк мог видеть глазами существа или принять от него понятные сигналы на такой случай. Гриф не шевелился и, кажется, перестал дышать. Снизу снова послышалось фырканье. Прошло 30 минут, а Гриф все не решался шелохнуться. Он ждал чего-то нехорошего. Ему слышалось за шепотом дождя фырканье и чавканье. Сталкер умел терпеть и умел ждать. В целом это все, что ему сейчас было нужно. Он пошевелился лишь тогда, когда забрезжил рассвет и в бледном сумрачном свете увидел истоптанную сырую землю под деревом. Превозмогая боль в затекших мышцах, сталкер осторожно перекатился на бок и осмотрел прилегающие к дубу территории. Долго, пристально всматривался, ощущая себя мышью в норке, которую стережет кот. Дождь кончился еще ночью, и одежда успела подсохнуть. Гриф то и дело вскидывал руку, смотрел на часы. В 7:05 с Алексеем за спиной он спустился на землю. Шел быстро, не таясь. На все про все у него было 1.5 часа. Аномалии почти не попадалось. Гриф без труда их замечал и после нескольких выверенных бросков обходил по безопасным траекториям. Через 1 час вышли из леса. Впереди распростерлось поле, поросшее сухой высокой травой. Оно колыхалось под ветром, шуршало, словно кто-то его гладил гигантской рукой. Грифу предстояло пройти вдоль опушки к камням, которые виднелись примерно в 1.5 километра южнее. От них нужно двигаться на северо-восток до поселка. Сталкер отметил, что до поселка, помеченного на карте 2 квадратиками НП, идти напрямик ближе. Он решил, куда важнее быстрее покинуть опасные земли, чем строго следовать карте. Сталкер взял Алексея за руку и потянул за собой. Гриф то и дело взглядывал на часы. Время катастрофически таяло. Он физически это ощущал и нервно дергал Алексея, который шел нога за ногу. Гриф злился, поносил его и один раз даже ударил по лицу. Разумеется, результатов зуботычина не принесла. Сталкер поджал губы, отвернулся и зашагал дальше, только уже не дергал Алексея. Он все гадал, где же кончается вотчина отщепенцев, как далеко до пограничных маяков. Жалел, что не спросил об этом Матвея. Выискивал какой-нибудь указатель, намек. В 8:25 Гриф уже не только смотрел на часы, но и оборачивался на лес. Он появился в 7:42. Бежал быстро от опушки в их сторону, на длинных мощных ногах, пригнувшись, поджав передние лапы к груди. «Твою мать!» — выдохнул Гриф и с удвоенной силой потянул Алексея. Сталкер пробовал бежать, но Алексей не мог так быстро переставлять ноги и падал. Каждый раз, когда Гриф оборачивался, рыкстер оказывался ближе. Один раз сталкер споткнулся о кочку и повалился, увлекая за собой Алексея. Грязно ругаясь, он поднялся и обернулся. Мутант с мощным торсом, с широкими плечами, словно катился над травой шаром для боулинга. Сталкер схватил неподвижного Алексея за руку и поволок, как мешок с картошкой. Потом совладал с ужасом, поднял его на ноги, правую руку закинул себе на плечо, обхватил за талию и почти понес, быстро семеня ногами и уже не оборачиваясь. Ему казалось, что он слышит шорох травы о жесткую грязную шерсть, ритмичные удары лап по землю. Бух, бух, бух. Гриф тащил из последних сил. Задыхался. Бедренные мышцы забились, и ноги уже не распрямлялись. Мысками ботинок Алексей царапал землю, голова безвольно болталась, он походил на смертельно раненого. Гриф споткнулся, упал, потянулся за плечо, за укороченной двухстволкой, и ничего. Ни вещмешка, ни обреза. Горячая волна ужаса обдала сталкера. Он обернулся и посмотрел назад в просеку, проделанную им в сухой траве, надеясь увидеть зеленый тканевый мешок с затяжкой на горловине, из которой бы торчала деревянная рукоятка. Наверное, тогда потерял. Из кармана сталкер достал пистолет, передернул затворную раму, снял с предохранителя. Рыкстер был уже совсем близко. Огромный, жуткий, с блестящими, близко посаженными глазками, над сопливым носом, с раздувшимися ноздрями, с морщинистой сплющенной пастью, из которой торчали длинные клыки, он надвигался неотвратимой карой. Сталкер встал на одно колено, обхватил рукоятку ПМа обеими руками, прицелился. Он сомневался, что 9-миллиметровые кусочки свинца в оболочке остановят монстра и хоть маломальски причинят ему ущерб, разве что разозлят. Но иного выбора у сталкера не было. Он ждал, когда тварь приблизится, чтобы наверняка расстрелять весь боезапас. Сближение было стремительным. Когда до мутанта оставалось 20 метров, Гриф прикрыл левый глаз, поймал голову монстра в прицел, задышал ровно, спокойно, напряг указательный палец и стал плавно давить на спусковой рычаг. Зубастая морда вдруг дернулась вниз, исчезла с линии прицела. Мутант упал, словно споткнулся о натянутый трос, и скуля покатился кубарем. Затем вскочил, развернулся и, взрыв землю всеми четырьмя лапами, ринулся назад. Он отбежал 50 метров, развернулся и встал, как вкопанный, пристально всматриваясь в недосягаемую жертву. «Хоть здесь подфартило!» — с облегчением выдохнул сталкер, понимая, наконец, что произошло. Он не стал переводить дух, отряхиваться, показывать мутанту палец. Рывком поднял Алексея на ноги. Из открытого рта парня текли слюни вперемешку с кровью. Сталкер обтер бледные мягкие губы, взял прохладную ладонь и потянул за собой. Если Рыкстера и остановили заградительные маяки, то вряд ли они остановят земляка, а тем более пулю, пущенную, к примеру, из СВД. Чем меньше становилась неподвижная черная кочка над колышущимся морем сухой травы, тем спокойнее ощущал себя Гриф. Он все реже оборачивался и все пристальнее всматривался вдаль, выискивая заброшенный поселок. Выжженную плешину он заметил примерно в километре от маяка. После жарки аномалии стали попадаться чаще. Но опыт, наметанный глаз и гайки позволяли сталкеру обнаруживать их и обходить. Примерно еще через 3 километра он заметил развалины. Часы показывали 20:23. Для этого времени было еще непривычно светло. За долгие дни Гриф впервые увидел солнце. Оно выглядывало из-под серых туч слепящим желтым диском, как бы подглядывая под приподнятую замызганную занавеску. Гриф вошел через главный вход. В запустелом помещении поликлиники протяжный скрип петель послышался особенно громко. Сталкер прошел несколько шагов и остановился перед окошком регистратуры. Влево уходил коридор. По правой стене с равными промежутками виднелось несколько дверей с табличками. 30 метров коридор сворачивал направо. Сталкер осмотрелся и не спеша двинул по проходу. В брошенном здании царили упадок и уныние. От времени и атмосферных воздействий, особенно от сырости, беленые потолки пошли черной плесенью и шелушились. Штукатурка на стенах обвалилась, кучками лежала на полу. Стекла в окнах были выбиты, деревянные рамы нараспашку. В сумраке коридора Гриф заметил свешивающиеся с потолка ядовитые нити медузы. Обошел их стороной, старательно отводя Алексея. Внимание привлек пожарный щит. Гриф открыл раму с разбитым стеклом, снял с крюков красный пожарный топор. Заметил и сорвал схему эвакуации. Некоторое время потратил на ее изучение. Хранилище медицинского оборудования и лекарств заинтересовало особенно. Сверяясь по чертежу, выполненному черным фломастером с красными стрелками на пожелтевшем листе формата А4, Гриф проследовал вдоль ряда дверей. В конце коридора справа в стене обнаружилась ниша, которая заканчивалась дверным проемом. Сорванная с петель дверь валялась тут же. За ней бетонная лестница уходила в подвал. Осторожно ведя за собой Алексея, сталкер спустился по замусоренным ступеням. В торцевой стене через узкое грязное окно пробивался хилый свет. Окутанный полумраком сталкер шел, огибая ряд стеллажей со сгнившими матрасами, с шерстяными одеялами, с простынями, пластиковыми ящиками. В углу под ржавым бойлером покоился обглоданный скелет плоти. Гриф остановился у двери, обитой железом.

«Чего еще будешь, Ява?» — спросил из-за стойки бармен. «Мне отойти надо на пару минут». «Нет, все нормально», — ответил Ява. Снова воцарилась тишина. Сталкер сделал затяжку, опустил руку с сигареты, рассеянно посмотрел через замызганное окно на серую, плешивую зону с вечной осенью и хмурью, с тоской и безысходностью, царящими над руинами и радиационными пустошами. Запищал ПДА. Ява лениво повернул запястье, секунду вникал в комбинацию из букв, а затем встрепенулся. Он подобрался, выпрямился на стуле, поднес устройство к лицу и с максимальным вниманием прочитал послание, затем распаковал файл с картой. Ява выдвинулся немедленно, не допив кофе и не докурив сигарету, только заскочил в номер за шмотником и АКСУ. Через 2 часа был на месте. Ржавая полуразрушенная раскоряка возвышалась над покосившимся бетонным забором, упавшие секции которого потонули в разросшемся бурьяне. За силосной кучей виднелись остатки фермы. Он старательно обошел указанные на карте аномалии и теперь ступал под тень навеса из разбитого шифера. Его окружили ржавые стены, перегородки, лестницы, цистерны. Маршрут кончился, и Ява не знал, что делать дальше. Он стоял на разгрузочной площадке и озирался. «Ява!» — послышался из темной глубины элеватора голос. «Бродяга ты эдакий! Подь сюды!» Ява остался стоять на месте, повернул голову, положил палец на спусковой крючок и стал всматриваться в темную фигуру в полумраке. Свет падал сверху, через отогнутый лист обшивки, высвечивая на замусоренном бетоне ярко-желтое пятно. За пятном, в тени у стены, сидел человек, на чем-то длинном, похожем на трубу. В зыбкой темноте вспыхнул уголек сигареты. «Тебя, Салабон, дважды приглашать надо!» Ява убрал руку с рукоятки автомата и, сдерживая улыбку, быстрым шагом пошел на голос мимо ржавых сепараторов, транспортеров, бункеров, труб, то исчезая, то возникая в свете, проникающем в элеватор через дыры и трещины в стенах. Последние метры Ява пробежал. Гриф встал ему навстречу, протянул руку. Ява проигнорировал открытую ладонь и крепко обнял сталкера. Мгновение Гриф держал руки на весу, не зная, что с ними делать, потом обнял парня и по-отцовски похлопал по спине. «Я тоже рад тебя видеть!» Они сидели на ржавой трубе в тени приемных бункеров, неспешно подтягивали пиво, курили и разговаривали. «Я знаю», — говорил Ява, щурясь от едкого дыма, глядя через пролом в заборе на дальний лес. «Ты мне специально тогда там, ну, на ферме, наговорил всякой хрени, чтобы я свалил с катушкой. Иначе бы мы оба померли». «Точно», — сказал Гриф, выдыхая белесую струю. «Иначе бы оба». Они смолчали. «А я ведь тогда вернулся», — снова заговорил Ява. «Да?» «Да. Видел, как тебя кошками из коллектора вытаскивали. Я был уверен, что ты мертвый. Еще этот старик сказал, что ты, ну, того, окочурился». «Так прямо и сказал». «Да. Говорит, кочур ты». Гриф брызнул смешком. «Что?» — Ява внимательно посмотрел на сталкера. «Кочуром звали старшего группы. Идти тебя в реактор». Мгновение Ява еще смотрел на Грифа, а затем рассмеялся. Радостно, беззаботно, как могут смеяться только молодые. Гриф подхихикивал и время от времени посматривал на парня. Они успокоились. Ява еще всхлипывал, а Гриф серьезно, негромко сказал: «Спасибо тебе». «За что?» — улыбка медленно таяла на лице Алексея. Гриф запрокинул голову, сделал глоток, потом сказал: «За то, что дошел до передоза и арты кому надо отдал». «Да ерунда», — смутился Алексей. «Операцию Танюшке сделали. Все отлично. Она ходит. Я, короче, твой должник. Ты ведь ничего себе не взял?» Гриф протянул руку, похлопал Яву по плечу. «Ты меня реально выручил, старик. И не впервой». «Ты о чем?» Гриф пристально посмотрел ему в глаза, потом отвел взгляд, сказал: «Расскажи лучше, как здесь кантовался все это время». «Да чего рассказывать?» Яву посерьезнел. «На второй день, как вернулся в депо, достал из сейфа выверт, все приберегал, хотел у яйцеголовых загнать подороже. Ну, в общем, обменял у Гейгера на снарягу, патроны и кое-какую жратву и двинул из зоны. Так мне она тогда тошной была. Наелся, в общем, я ее, да и кочки. Домой захотел. Пришел в деревню, а дома нема. Ни бабули, она сгорела вместе с домом, ни мамки с отчимом. Они подались к брату отчима в Воркуту. Ну, покуковал я в своем Яварше на недельку и обратно двинул. Понимаешь, Гриф, она меня словно ухватила. По ночам снилась. Сначала я от кошмаров вскакивал, а потом от тоски просыпался. И такая у меня уверенность, ну, что здесь теперь мое место. Может, потому что я там жить не научился и ничего, в общем-то, не умею. Страшно вроде, а другой жизни для себя не вижу. Вот как-то так. Не сладко тебе пришлось. Гриф скорбно покачал головой. После этого закурил. Ага. А денег-то чего не взял? Их там до хрена было. Больше, чем надо. Гейгер ведь тебе говорил? Говорил ведь? Говорил. Ну так чего? Домой же шел. Ты там на свои тугрики мог полдеревни купить. Я думал, еще успеется. Только в зону пришел. Да и дочки твои они нужнее были. Ведь в таком деле их много не бывает. Я бы посмотрел на Грифа. Они встретились взглядами. «Добрая ты душа!» — Гриф взлохматил обросшего Яву. Некоторое время они молчали, отхлебывали пиво и смотрели через дыру в заборе на дальний лес. «Гриф!» — заговорил Ява. «Давно хотел спросить». Гриф настороженно стрельнул на парня глазом. «Как ты в зоне оказался?» «Нечего тут рассказывать». Гриф как будто расслабился, затянулся сигареткой. «Ну все же!» — не отставал Ява. «Служил на кордоне командиром стрелковой роты», — нехотя начал сталкер. «Жил в военном городке с женой и дочкой. У Танюшки врачи диагностировали редкое заболевание костей. Не могла она ходить. А у нас в доме ни пандусов, ни лифтов. Чтобы погулять, Светлана сначала с третьего этажа инвалидное кресло спускала, потом за Танюшкой шла. Медицинское обслуживание, медсанчасть только. 2 года стояли в очереди на операцию. А когда приехали... Врачи развели руками, мол, поздно уже. Запил я тогда. Гриф замолчал, пожевал губу и продолжил. Со мной в части крендель один служил, Сержик Таиров. В штабе штаны протирал, все с проверочками наведывался, боевые листочки со стендиками рассматривал. Стукачий, гнида последняя. Как-то пригласил меня в соседнюю роту Андрюха Тузов звездочку обмыть. Ну и он там. Сидим, пьем, а тут тревога, волна идет. Мы вскакиваем, чтоб стрелков поднимать, а Сержик сидит, рожу брезгливую скривил, смотрит на нас, как мы суетимся, спичкой в зубах ковыряет и ухмыляется. Ну, я этому Сержику и говорю, если не только дерьмо по трубам можешь качать и ротных шпилить, айда со мной на заслон смотаемся, хоть глазком глянешь, что да как. А он пьяный, рожа красная, говорит, да не вопрос. Сели мы в УАЗик, я за рулем, и по дороге на всех парах к вышкам. Везу его, смотрю на Харю ухмыляющуюся, а самого злость разбирает. Ну, думаю, сейчас я твою улыбочку сотру. Подкатываю к КП, сигналю, бойцы перед шлагбаумом в сторону, я, не сбавляя скорости, разношу в щепки перекладину и в зону. Парни не стали стрелять, знают машину. А этот кусок дерьма сразу в лице изменился, перестал улыбаться. Говорит, ты чего? Поворачивай назад. А я теперь ухмыляюсь, и такой меня взял кураж, что уже и остановиться не могу. Говорю ему, что, падла штабная, обделался? Листочки тебе все, стендики, агиточки. А это ты видел? И пальцем тычу в стекло. Он поворачивается, а там прожектора поле чешут. Выхватывают какую-нибудь тварь, и с вышек, из пулеметов тут же в ошметке кромсают. А мутанты прут из леса и прут. Совсем мой майор от страха одурел, орет, полез руль отнимать, меня с сиденья выталкивает. Пистолет достал, и в физиономию мне тычет. Я крутанул ему ладошку, выхватил ПМ. Черт бы меня подрал! И нечаянно нажал на спусковой крючок. Гриф замолчал, поболтал пиво в банке и 2 глотками допил. Выкинул банку, вытер руки, достал сигареты. «Не надоело слушать?» «Нет, не надоело», — ответил Ява. «Ну, слушай дальше». Сталкер пустил носом дым. Попал ему в голову, всю машину кровищей забрызгал, сам тоже уделался. Сижу, моргаю, как тупица, и не знаю, что делать. А тут еще машину в луч поймали. Я и решил, что не буду садиться из-за этого урода. Дал по газам и в лесок срулил. Чтобы замести следы, врезался в дерево, сгреб Сержика и поволок в чащу. Думаю, нет тела, нет дела. Мало ли что здесь случилось. Пусть лучше буду без вести пропавшим при исполнении, чем убийцей. Не хотел я, чтобы Танюшка обо мне плохо думала. Да и выплаты им положены в таких случаях. Мой комбат, мировой мужик, сделал все как надо. Справки наводил. Им до сих пор за меня платят. Вот, — протянул Гриф, собираясь с мыслями. Потом... А что потом? Потом я в хутор забрел, сталкера мертвого там нашел, переоделся и сам стал сталкером. Вот и все. За хабаром до сих пор хожу. Танюшке деньги на операцию пересылаю. У них все в порядке. Сейчас она на реабилитации. — Почему ты не объявишься? Не вернешься к ним? — Ява посмотрел на сталкера. — Что я им скажу, когда спросят, где пропадал 6 лет? Куда вообще девался? А я им: «Тссс, не так громко, а то заметут». — Нет, Ява, я уж лучше мертвым, без вести пропавшим похожу. Ты сам бы хотел, будь у тебя ребенок, чтобы он узнал, что ты убийца и дизер? Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза. Наконец Ява отвел взгляд и сказал: — Как знаешь, но только каждому ребенку нужен отец. Живой отец, рядом. Я был ей отцом. Живым, рядом. И что? Я не мог на свою гребаную зарплату лекарства купить, витаминов сраных. Она на кресле ездила, которое нам отдали соседи. Бабка у них умерла, ненужным стала. А что я здесь? Гриф уже говорил тише и как-то устало. Так это плата моя. Не смог там, хоть здесь сгожусь. Они снова замолчали. Через минуту я высказал: — Ты же не специально, ну, того мужика грохнул. — Ты это прокурору скажи. И хватит об этом. Благодушие из грифа заметно улетучивалось. Сталкеры замолчали. Слышно было, как колотят гулко, убойно, крупнокалиберные пулеметы на вышках. Где-то одиноко завыла химера. — Я так понимаю, тебя Федорович со своим Коленькой откачали? — снова заговорил Ява. — Ты откуда знаешь? Во взгляде грифа проступила настороженность. — Я же говорю, там был. Видел, как тебя доставали, а он сказал, что тебя заберет. — Нет, я не о том. Откуда знаешь, что старика Федоровичем звать? — Все оттуда же. Кто-то из свободовцев его так назвал. Гриф некоторое время с подозрением смотрел на Яву, словно просвечивал на правду. Потом сказал: — Пойду за Жигулями. — Тебя взять? — поднялся с трубы. — Да. Гриф спустился в люк и вновь появился через несколько минут. В руке он держал тактический шлем. Когда подошел, достал из него банку, кинул Яве, затем достал себе. — Это тебе. Подарок, так сказать, — протянул шлем. — Мне! — у Явы вспыхнули глаза. — Это ведь Грег Фост! — Так точно, рядовой. Гриф сел рядом на трубу. — Грег Фост. — Спасибо! — Ява вертел в руках шлем. — Тут и кондей, ночной визор, инфракрасная настройка, GPS, защита от радиации, мощная пси-блокада. — Ага! — Самодовольная улыбка растянула обветренные губы сталкера. — Еще там усилитель шумов и разъемы для фильтров. — Гриф! — я бы посмотрел на сталкера. — Он же кучу тугриков стоит! — Плевать! Это подарок, и ты не можешь отказаться. — Не могу! — подтвердил Алексей. Поднял шлем и стал в него пропихивать голову. Навехонький уплотнитель туго шел по волосам и больно загнул правое ухо, где в слуховом канале еще не полностью отшелушилась бордовая корочка. Все могло кончиться печально, окажись тогда Ява один. Мощный пси-удар свалил его с ног, словно обрезали все ниточки. Потом Керри рассказывал, подумал: кранты, спекся Ява. Когда тебя перевернул, из ушей и из носа ручьем лила кровь. Керри подстрелил пси-волка и 2 часа волок Яву на горбу до депо. — Как ты теперь? — спросил Гриф, дергая за кольцо. Крышка пшикнула, полезла пена. — В смысле? — Ява положил шлем на колени. — За хабаром ходишь? — Ну да. — Понял. Гриф отпил пиво, облизал губы. Взглянул на Алексея, словно сомневался в чем-то, затем сказал: — Мне тут местечко с редкими артами стало известно. Можем прошвырнуться. — Далеко? — За крестом Брома. Я его посмотрел на Грифа, помедлил и сказал: — А че, можно? Гриф улыбнулся, я улыбнулся в ответ. — Заметано, — сказал Гриф и подмигнул. — А это... Алексей взглядом указал на правый бок сталкера. — Как твоя поджелудочная? — Захожу я как-то к доктору, — шутливо начал Гриф, поблескивая глазом, — и спрашиваю: — Доктор, что это у меня? А он так посмотрел и говорит: — Это, батенька, у вас в почках камешек, а под ним рачок. — А все-таки, нам ведь, ну, на дальняк идти. — Не бздехай, Ява. Федорович меня от всего дерьма избавил. Рецептик у него имеется. Гриф встал. — Пойду отолью. Он оставил банку на трубе и неспешной походкой направился к стене за бойлеры. Ява смотрел ему вслед, на лице блуждала довольная улыбка. Он знал, что Гриф зовет его не отмычкой, а как равного, как напарника, и ему, Яве, не найти в зоне лучшего наставника и друга. Он все еще улыбался, когда, пересекая полосу света, пробивающуюся сквозь щель в стене, Гриф вдруг дернулся, разъехался, заребил, словно помехи на экране телевизора, а через мгновение снова был прежним.